20 июня. Сдали сессию, даже марксизм с Божьей помощью, буквально. Я поставил свечу святому Науму. Еле нашел его в Елохове. Оказалось, что он не отдельно, а на иконе всех святых. Их там написано много. И тем не менее. Скоро поедем в Ленинград. Выясняем, как быть с продуктовыми карточками. Там дадут или брать с собою. 25 сентября. За постановку спутников Азарову, Феоктистовой и мне в конце семестра поставили пятерки. Июль-август были на практике у Козинцева на Ленфильме. Во сколько значения придано походке, улыбке, взору. Михаил Кузьмин. В то время, как мы жили в Ленинграде, туда приехал на гастроли камерный театр Таирова. Там служила пианистка Сильвия Горовец, мамина аккомпаниаторша, друг нашей семьи. И она-то мне оставила контрамарку на спектакль «Мадам Бовари» с Алисой Коунен. Она еще давным-давно волновала мое воображение красивым необычным именем, славой, слухами, амплуа, роковая женщина. До войны в «Правде» печатался репертуар московских театров на текущий день, и против спектакля камерного театра стояла с участием Алисы Коунен. «Негр», «Адриана Лекуврер», «Мадам Бавари». Кто участвовал в спектаклях «Гапта» или «МХАТа», не писали. А тут, пожалуйста. В те годы я следовал театральным вкусам родителей, у которых камерный театр был не в чести. Про Таирова какой-то остряк сказал, что он фиолетовое дерьмо. Хоть и дерьмо, мол, а мимо не пройдешь. Приглядишься — все-таки фиолетовое. Но в 1940 году я увидел оптимистическую трагедию с Натальей Эфрон. Фиолетовое оно там или нет, но мне понравились и декорации Рындина, и занавес в виде раздвигающейся стены. И вообще мне было интересно, хотя пьесу я плохо понял. Только понял, когда комиссарше приказали «ложись». Подумал, ну и ну. Про Коунен говорили разные. Одним она очень нравилась, другие злословили. Старушенция сошла с ума. Играет любовные сцены, смеется, целуется, как можно. Оказалось, что можно. И даже незабываемо. И вовсе не старушенция. Хотя Алисе Георгиевне в ту пору было за 50, на сцене была прелестная молодая женщина, пленительная, страстная, необузданная, страдающая, отчаявшаяся и страшная в своей смерти. «Мадам Бавари» с участием Алисы Коунен я потом смотрел несколько раз. Коунен играла не госпожу, а мадам Бавари. Она была приподнята над провинциалкой. Это была элегантная парижанка, туалеты, манеры, позы. Но стремления, идеалы, мечты — все было удивительно по Флоберу. В этот час тысячи таких женщин томятся в маленьких городках Франции, мечтая об избраннике с лицом ангела и душой поэта, слышала Эмма таинственный голос неизвестного. Сценический вариант Алисы Коунен. Он был сделан ею блестяще. Дух романа бережно сохранен. И зритель с тревогой следил за фабулой. Спектакль Таиров поставил изобретательно. И по музыке Ковалевский, и по декорациям Рындин, и по свету Самойлов.